Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сегодня четверг, 20 сентября 2012 года. Тема передачи «Путинский режим и его псевдопатриоты запели старую песню о главном – перевооружение армии». Сергей, здравствуйте. Здравия желаю тебе, Ваня, и всем нашим слушателям. Сергей, а давайте рассмотрим нашу тему на двух примерах. Вот в интернете гуляет ролик под названием «Чем Россия напугала НАТО». И также рассмотрим учение «Кавказ-2012», которое сейчас проходит. Да. Согласен. Значит, тогда по очереди тогда начнем потихонечку. Вот. Но прежде всего, вот обращает на себя внимание вот этот ролик, который уже имеет больше 1,5 миллиона просмотров, о так называемой технике, с помощью которой россияне в очередной раз кого-то напугало где-то. Когда-то. Да, когда-то, все правильно. И первое, что все время, вот самое такое, что бросается, чтобы как-то вот прояснить эту вещь, это вот на слуху слово. Оно, эти два слова, они практически постоянно используются химерой, чтобы как-то вот доказать что-то о том, что она, вот эта вот техника, на что-то способна, что она какая-то, такая-то, сякая-то и так далее. Это вот два слова, которые называются «лучшие в мире». Вот. Вообще вот этот вот термин «лучшесть в мире» – это совершенно не русский термин и вообще не русское выражение. Вот. В России никто никогда не создавал технику с претензией на некую лучшесть. В России всегда создавали хорошую технику. Именно хорошую. Вот. Не лучшую, а именно хорошую. Вот. И вот о том, какая она была, вот эта вот хорошая техника, мы чуть-чуть в конце нашей передачи ее озвучим, про эту хорошую технику, чтобы можно было людям более понятно было стало, чтобы мы как бы не зацикливались особо на каких-то исторических примерах. Поэтому непосредственно начнем вот с тех моментов, которые сейчас нам показывают, пытаются в очередной раз нам доказать через какой-то видеоролик, через какую-то технику, через вообще непонятно что. Ну и вот начинает линейку лучшести, вот самолет под названием Т-50, вот ПАДФА, так называемый. Вообще прекрасный самолет, можно сказать. Но он сравнивается, вот этот несуществующий самолет, мы потому что вот называем вещи своими именами. Самолет этот не существует. Вот. То, что показано, это не более чем опытный образец. То есть от опытного образца до образца, который будет стоять в серийном производстве, внешний вид самолета может измениться кардинально вообще. Любой человек, абсолютно любой, может проверить эти слова, набрать в поисковике Су-27, и посмотреть тот образец, который был выпущен и произвел первый опытный полет, и тот, который впоследствии был принят на вооружение. Это кардинально два разных самолета. По внешнему виду они отличаются. Хотя, конечно, можно сказать, что там несущественно, но от этой несущественности точно так же и от Т-50 может остаться ничего. Самое главное, то, что сравнивается самолет с тем самолетом, который уже стоит на вооружении. То есть любой совершенно... Не нужно обладать никакими высшими военными образованиями, чтобы сказать, что сравнивается американский F-22 «Раптор» ни с чем вообще. F-22 стоит на вооружении с 2005 года. Налажено серийное производство боевого самолета. Это неопытный образец F-22. Налажено не просто серийное производство, налажено уже обучение персонала технического, который обслуживает этот самолет. Произведено обучение летчиков, и уже не один десяток человек умеют летать на этом самолете. Имеется специальное вооружение бортовое, которое уже даже отработан опыт его применения, этого бортового вооружения. Бортовая электроника, которая уже изменилась в ходе той, которая была в 2005 году и которая сейчас стоит на вооружении, она изменилась кардинально. Мы не уже, можно даже сказать, то, что было в 2005 году, сейчас уже таких, с такой начинкой этих самолетов нет. Вот. И что вот можно в результате вот этого нам вот показывают и говорят про самолет, который называется Т-50. Что он летит на 4200 километров, когда, как якобы F-22 летит на 2500. Самый нормальный летчик вам скажет, ну и что? Вот будет он совершенно при этом прав. Что это не характеристика и не показатель вообще никакой. Почему? Потому что у этого Т-50 для того, чтобы в том виде, в котором он будет, когда он будет нести бортовое вооружение, когда он будет нести электронику, у него вес изменится. И лететь на 4200 километров, это какие будут ему нужны внутренние баки, какого объема? И вообще для чего? Т-50 это что, стратегический бомбардировщик? Или это там, кто это такой вообще? Если это истребитель, зачем ему на такие дистанции летать? Если нужно полететь самолету на 5000 километров, тому же F-22, то его просто дозаправит самолет, который дозаправщик называется. И самолет полетит этот F-22 не на 4200 километров, а на 5000 километров. И на этом никаких проблем не будет. А у самолета Т-50 нету топливозаправщика. Потому что таких самолетов сейчас на вооружении россиянской армии не осталось вообще практически их единицы. Следующий момент. Этот самолет, который якобы в полтора раза дешевле самолета F-22. В полтора раза дешевле что? Корпус, что ли, самолета в полтора раза дешевле, чем американский. Что такое Т-50? Т-50 это просто конструкция планера, в котором внутри, кроме топливных баков и систем управления, нет ничего. Все, это пустышка летающая. Не более чем авиационная лаборатория для того, чтобы можно было в будущем отработать какие-то элементы для того, чтобы их чем-то наполнить. Наполнять Т-50 нечем вообще. Даже разговоров никаких об его начинке еще не было. Ее нету вообще. Что дешевле-то получается? Разговаривать можно о том самолете, о том говорить, который уже реально серийно производится. Тогда и говорится, что он в полтора раза дешевле, летит так-то, так-то. И вот еще одна, которая характеристика вызывает особый вообще смех, вот, это характеристика, которая показывает якобы взлетную, ну, какой вот нужно произвести разгон самолету Т-50 в сравнении с американским Раптором. Раптор взлетает после разбега 915 метров, Т-50 взлетает с разбега 350. Это вот вообще очень удивительно. Зачем Т-50 вообще еще разбегаться куда-то, чтобы взлетать? С такими двигателями, которые сейчас стоят на Т-50, если его поставить на попа, он вообще может без разбега, как вертолет, взлетать. Вопрос, зачем ему вообще какие-то разбеги делать? Тяговая мощность двигателей 25 тысяч тонн. Вес его не более 20. На 5000 тонн больше, чем требуется вообще. Для чего ему разбегаться вообще пустому самолету? Вот. Удивительно. Вот. Но, в принципе, вот оно вот так вот и есть. И тем более, если говорят, что 915 метров, разве вы это нам сказали в этом ролике, F-22, это не просто опытный образец взлетает, это взлетает боевой самолет с полной нагрузкой. А Т-50, он ни разу еще с полной нагрузкой не летал. У него даже неизвестно, какое будет вооружение стоять. И будет ли оно вообще. Вот, как бы вот это вот про самый первый, вот этот вот непонятный, то ли Раптор, то ли там Т-50, то ли вообще непонятно про что. Следующее россиянское чудо, вот это самолет под названием Су-35С. Вот. Что такое Су-35С? Это самолет, который продавался в Индию, который назывался, должны были называть его модернизированным самолетом. Вот. Построили обыкновенный МиГ-29, вот, тот же самый, который и был МиГом. Покрасили его в другую краску, воткнули в него какую-то непонятную модернизированную, якобы модернизированную радиолокационную станцию, и после всего этого назвали вот его вот этот Су-35С. Все. А, пардон. Извините, это касается самолета МиГ-35. Извиняюсь, это я что-то разогнался. Вот. И вот это касается вот этого самолета волшебнейшего под названием МиГ-35. Прекраснейший точно так же самолет. Вот, с очень обалденнейшей просто радиолокационной станцией. Вот, основной показателем которой является то, что она из 30 целей вот, позволяет самолету 8 из них атаковать. Но на самом деле это не более чем красивые слова, которые они не подтверждены вообще абсолютно ничем. Вот. Что такое вот современная авиация, чтобы можно было понять вообще, чтобы вот впоследствии было понятно, что на сегодняшний день наши так называемые кибергенералы, вот, они, как и где-то, наверное, 70 лет назад, крайний раз закончились подобного рода бои, они продолжают воевать самолет на самолет, танк на танк, вот, дивизия на дивизию, там, полк на полк, бригада на бригаду. То есть они рассматривают только не более чем средство поражения. Что такое МиГ-35? Это средство поражения, это не более того. Но на самом деле, вот за минувшие 70 лет, с конца окончания последней такой мировой войны, достаточно такой объемистой, и которая понесла достаточно большое количество жертв Второй мировой войны, просто так ничего уже не воюет абсолютно. Все, что воюет, все воюет в комплексе. Даже вот самые наши элитарнейшие в мире, элитнейшие войска под названием ГРУ, спецназ, и еще не менее элитнейшее ВДВ, оно ни разу вообще нигде самостоятельно не воевало. Потому что приходилось воевать им в комплексе. В комплексе, прежде всего, ВДВ с разведкой, точно так же, как и ГРУ, тоже приходилось воевать с другими средствами поражения. Потому что самостоятельно никто ничего никогда не будет делать. Точно так же и не будет самолет сам по себе просто вот так взлетать и лететь. Вот этому МиГу-35 никто ничего не даст вообще сделать. Вместе с его прекраснейшей радиолокационной станцией, которая будет позволять 30 людей засекать, из которых 8 он может сразу атаковать. Вот. И вот это все не более чем окажется просто вот в каком-то кибер-архиве. Вот. Не более. Потому что есть самолеты, которые называются дальнего радиолокационного обнаружения. Еще есть самолеты радиоэлектронной борьбы, которые не просто не позволят самолетам МиГ-35 включить свою волшебнейшую радиолокационную станцию, но которые даже и когда ее и включат, то совершенно ничего не поймут. И сколько целей они видят, и кого они могут атаковать, а скорее всего будут в самое ближайшее время атакованы сами. На этом весь применение самого прекраснейшего самолета МиГ-35 закончится. То же самое касается не менее волшебнейшего самолета Су-35С, который прекраснейший точно так же самолет, очень сказочный, с очень волшебнейшими характеристиками, и который якобы на каких-то киберучениях вот, сбил американский аналог под названием F-35А. Вот, ну вот что такое вот это вот киберучение? И вот как вот это вот можно вот говорить вот про киберучение? Ну это вот, ну если только посмеяться, ну что такое киберучение? Ну ничего вообще. Ну где-то люди просто посмеялись так в ладошку и не более того. Потому что ну кроме смеха это ничего не вызывает. Не позволят самолету под названием Су-35 выполнить свои волшебнейшие задачи самолеты именно дальнего радиолокационного обнаружения. Вот. И если бы еще наши кибергенералы знали, что такое радиоэлектронная борьба, то они бы никогда такой глупости про Су-35С не говорили. Следующая линейка самых лучших в мире фронтовых бомбардировщиков — самолет под названием Су-34. Значит, вот в том ролике, который нам показывают, про этот самолет говорится о том, что у него было якобы боевое крещение в августе 2008 года. Вот, что якобы этот самолет, вот, используя что-то непонятное, вот, что именно этот самолет, Су-34, не то, что там у него что-то было, а вот именно вот этот самолет, Су-34, вот, он очень удачно, значит, действовал против очень мощного радара индекса 36D6. Вот, тем самым вывел из строя всю грузинскую ПВО. Вот. И вот, собственно говоря, вот вся эта ПВО представляла из себя комплекс машин, которые называются БУК-М1, которых якобы вот непонятный какой-то там деятель продал другому деятелю, да еще по дешевке. Вот. И вот тут вот появляется волшебнейший Су-34, который все это дело множит на ноль. Вот. Что такое машины ПВО комплекса БУК-М1? Это комплекс противовоздушной обороны образца конца 60-х годов прошлого века. Что такое комплекс РЭП, который был применен против этого мощного радара 36D6? Эти радиоэлектронные контейнеры, точно так же выпуска конца 60-х годов, могут и еще могут пока закрепляться на любом фронтовом бомбардировщике под названием Су-24. Вот. Все эти контейнеры выпуска точно так же, таких же конца 60-х годов прошлого века. Поэтому в августе 2008 года ничего нового вот, ни на земле, ни в небесах не делось вообще, и не воевало. Советское оборудование конца 60-х годов прошлого века насмерть билось с таким же советским же оборудованием вот, 60-х годов такого же века. Только в результате вот этой всей битвы вот, почему-то совершенно неожиданно оказалось потеряно 22 самолета, про которые сейчас нам не хотят вообще совершенно ничего рассказывать. Вот, но почему-то преподносят то, что вот как бы оказался героическим самолет Су-34. Хотя, ну что может сделать один единственный самолет? На сегодняшний день он один единственном варианте вообще находится. И до конца и непонятно, будет он производиться, не будет он производиться. Его таскают на все какие-то выставки, еще куда-то. Показывают, где он там воевал, с чем он воевал. Может оказаться вообще под очень большим сомнением и вопросом. Основной из которых касается того, что контейнер, который применялся против, мог быть теоретически применен, потому что это на самом деле не установлено, применялось ли. Вот. Контейнер этот под названием контейнер радиоэлектронной борьбы мог применяться на самолете, которых еще очень весьма, ну, такое, скажем, большее количество, нежели самолетов Су-34, хотя по некоторым данным нам говорят, что уже они как бы и недалеко совсем отстоят. Вот. Но это все, опять, это оборудование конца 60-х годов прошлого века. Ничего совершенно кардинального нового не было. Сразу же после вот того, как нам заканчивают говорить про вот этот вот мега-самолет под названием Су-34, мы узнаем очень удивительный ряд информации. Идет про так называемый вертолет Ми-28Н. Нам вот про него говорят, что это вот очень вообще волшебнейший вот вертолет. Вот он мало того, что он боевой, он еще и ночной. Вот это нам необходимо обязательно запомнить. Вообще их как бы вот этих вертолетов два. Это значит Ми-28Н и К-25, вот, являющийся аналогом как бы К-50 и являющийся двухместным. Вот. И еще одновременно командирским. Значит, что такое вот эти два вертолета Ми-28Н и вертолеты К-50? Это единственные в мире, по-настоящему, два единственных в мире вертолета, которые вообще никто и никогда не заказывал. То есть, откуда, из какого тактико-технического задания, кто их заказывал, неясно вообще. И создавались они ни почему, ни по просьбе, ни по непонятной вообще схематике. Вообще нужны они были для чего вообще? Это эти два вертолета. Потому что любая вещь, она имеет определенный заказ. Любой самолет, прежде чем его он ставится на производство, и прежде чем появляется опытный образец, сначала появляется, собственно говоря, заказ. Что мы хотим увидеть, что мы хотим иметь. Вот. И здесь вот следует напомнить, что ко времени, к тому, когда появились эти два опытных вертолета, Ми-28 и К-50, и его предшественник К-25, вообще-то, в 1989 году был наработан колоссальный боевой и технический опыт для вертолетов Ми-24 и Ми-8. У этих вертолетов был не просто наработан какой-то вот опыт. Это у Ми-24, если мы возьмем вертолеты, который выпускался в 1980 году, и тот, который выпускался в 1989, это вообще два совершенно разных вертолета. И не каждый человек-то, который хотя бы там видел, и там маломальски разбирается в авиации, отличит один от другой. Вот. И ничего равного опыту Афганистана у россиянских Ми-28 и К-50 с 25-ми тем более, нет вообще, абсолютно нету. Вот. Мало того, что камовская схема, она для сухопутных вертолетов вообще непригодна. Вот. Эта схема создавалась исключительно только для моряков. Почему? Потому что это чрезвычайно шумная сама по себе эта схема. Средства разведки нашего вероятного противника определят вылет камовских любых вертолетов, хоть 50-х, хоть 25-х. Еще задолго до того, как этот сам вертолет вообще кого-то наведет куда-то вообще, являясь командирским. Вот. А при вхождении, тем более при вхождении в зону ПВО, он будет сразу же поражен. Та же участь касается и вертолетов Ми-28. Не потому, что они какие-то там эти Ми-28... Вот они не сухопутные, наоборот, милевская схема классическая, она применяется именно в сухопутной авиации, в армейской авиации, не для вот этих вот всех так называемых боевых вертолетов. И вот что нам здесь вот дальше вот это вот рассказывается про характеристики, про вот этих вертолетов К-52 и Ми-28. Вот. Нам преподносятся почему-то характеристики пушки, которая в результате каких-то непонятных арифметических, там, филологических, потом еще каких-то ряда стратегических, не исключено вообще моментов, она почему-то превратилась в танковую. Вот. Хотя на каком танке она стояла, например, не ясно. Стояла ли она вообще когда-то на каком-то танке? Вот. Кроме танка разведывательно-белорусского производства, вот, этот 2А-42 больше не стояло нигде. Но разведывательный танк и танк, это, конечно, звучит гордо. Так вот, рассказывая про, значит, про два нам вот боевых вертолета, один из которых является исключительно противотанковым, К-52. Вот. Второй является он не просто противотанковым, он еще является и ночным. Вот. Нам рассказывают про скорострельность пушки 2А-42. Между прочим, вот это, чтобы вот тут было все ясно и понятно, что такое 2А-42. 2А-42 это 30-миллиметровая автоматическая пушка разработки Советского Союза. 1979 года для установки на БМП-2. И как она может являться каким-то доказательством или характеристикой вертолета типа Ми-28Н или К-52? Совершенно непонятно. Причем здесь 2А-42 и эти два вертолета. Если хотят нам рассказать про характеристики вертолета Ми-28Н, то нужно было рассказывать именно про оснащение этого вертолета. Тем, почему, доказать нам, почему вот Ми-28 вдруг почему-то стал Н-ом с индексом. То есть на него поставили пушку 2А-42, и в результате этого он стал выполнять высочайшую фигуру высшего пилотажа в мире, зависая на высоте 5 метров. Это очень вообще показательная вообще вот высота для боевого вертолета. Ну, что здесь можно сказать? Мы очень удивлены. Наверное, с помощью вот этой высоты и пушки 2А-42 вот этот вертолет Ми-28Н будет запросто сшибать вообще все, абсолютно, без исключения, вертолеты американские AH-64. Вот. Очень даже может быть. Но мы не поверим в это дело. Тем более мы не поверим во вторую фигуру высшего пилотажа, которая называется воронка. Чтобы было понятно, вот эту вот воронку вообще выполняет любой вертолет. Вообще. Любой. Абсолютно. Не просто там это характеристика вертолета К-52, а вообще любой вертолет ее выполняет, эту воронку. И это не является никакой ни доказательством его там какой-то характеристики, ни там еще чем-то там не является. Просто фигура, не более того, делается, даже самолеты есть в американской армии. Вот любой желающий может посмотреть видео Ирака, где может летать любой самолет. У него в боковых дверях стоят пушки «Вулкан» шестиствольные со скорострельностью 6000 выстрелов в минуту. И он будет летать по кругу, выполняя ту же самую воронку. И там он такой карьер сделает в течение часа. Вот. И получается тогда, да что тогда, боевое применение всех вот этих вот вертолетов Ми-28Н и К-52. Вот. Ну, наверное, оно, скорее всего, будет оно в результате неких стратегических исследований будет проведено следующим образом. Они будут подняты над предполагаемой стороной противника и будут по кругу вот так насыпаться, и со всего, что есть, вот, будут по противнику пулять, пока их там непонятно, что с ними сделают. Вот, в общем, что-то такое, из чего совершенно не ясно, что такое вот эти два вертолета. А на самом деле эти два вертолета, К-52 и Ми-28Н, из себя не представляют ничего. По одной простой причине. Потому что в россияне нету элементной базы для производства электроники вообще. Вся электронная, вся элементная база была разрушена Путиным в результате нулевых годов. На чем собирается, какое оборудование собираются ставить в этот вертолет, если его этого оборудования нет? Можно просто там ходить, какие-то сказки рассказывать Венского леса про то, что вот что-то сюда поставили, все здесь наводится, все здесь крутится, вертится, все это очень хорошо, но ничего не работает. Поэтому все это просто замечательно. Но пусть сначала хоть один завод покажет, который что-то производит. И самое главное, из чего мы должны сейчас вот обратить внимание. Вот это вот про один из вертолетов, который называется Ми-28Н, нам вот в этом фильме нам сказали, что это не просто ночной охотник, вот, и не просто это вертолет. Вот, господа, это летающий танк. Вот, поэтому нужно это вот очень внимательно запомнить, потому что мы еще с одним летающим танком в ходе нашей передачи столкнемся. Вот, и здесь мы потом уже вскоре начнем путаться с этими летающими танками. Так что вот... Этот будет ночной летающий танк. Да, это будет ночной летающий танк, да, все правильно. А следующий будет дневной. Так что здесь нужно не запутаться. А то здесь вообще вот можно тут вот и запутаться. Тот, кстати, тоже непонятно, то на 5 метров может подпрыгнуть, то на 3. Вот. Тоже такой. Скорее они не летающие, а прыгающие вообще танки. Для вот, например, которого вот. Дальше вот продолжая вот эту вот вертолетную тему, вот, рассказывая нам про характеристики вертолета, который называется К-52. Нам вот говорят о том, что этот один вылет этого вертолета может привести к уничтожению 12 танков. Вот, что якобы на этом вертолете установлен ПТРК «Вихрь», который способен поразить даже 12 танков. Все это совершенно так и есть. Абсолютно. Это вот все это. Настолько все «досковерно», в кавычках, что за свои существования 20-летнего вот этот вот «Вихрь», он ну ни разу вообще нигде не смог подтвердить свои характеристики. Хотя было и желание, и времени, и возможности было предостаточно. Но ни разу это дело нигде не подтвердилось. Поэтому попадет ли он вообще куда-то, и способен он будет ли вообще что-то сделать, можно все брать совершенно в кавычки. То есть 12 танков могут быть совершенно непораженными, к удивлению вообще. И это же не самое, опять-таки, главное. Не каждое попадание ракеты, тем более противотанковой, в танк означает его полное уничтожение. В результате чего танк будет полностью выведен из строя. Танк будет либо, возможность у него будет не ясна с его подвижностью, либо у него что-то будет с вооружением. Но это не значит, что танк будет выведен из строя полностью, и он будет уничтожен. Для того, чтобы уничтожить современный танк, надо потратить как минимум 3 ракеты типа «Вихрь», которые еще не ясно, попадут они в этот танк или нет вообще. На учениях по неподвижным целям, конечно, они там будут куда-то попадать. А что будет, если это будут противодействия, оказано этому так называемому боевому вертолету? Еще можно будет подумать. И там, тем более, современное противодействие, не стрелкового оружия. Следующий очень такой величайший проект, про которых вот-вот нам с такими вот, как бы с придыханием в голосе даже немножко нам рассказывают, это вот проект подводных лодок «Борей», стратегических подводных лодок. Вот, этот вот проект, этот «Борей», это вот прежде всего советский проект подводных лодок. Поздний советский проект. Это не россиянский проект вообще. Одну единственную подводную лодку россияне строят уже без малого 15 лет, если не 20. И до сих пор эта подводная лодка, она все никак она не может встать в строй. То там какие-то испытания проводят, то там какие-то там еще что-то делают, что-то куда-то доводят, то тут какую-то еще тут булаву к ней примостырили, и все никак вот с ней закончить не могут. И вот нам вот рассказывают про вот эту вот подводную лодку, весьма замечательную, про то, что она аж со своим мегареактором умудряется нырять аж на 480 метров. Ну и вот что здесь такого вот мы должны услышать, вот очень удивительного из того, что нам говорят. Ну, любой подводник, любой абсолютно человек, даже не подводник, а любой человек, который маломальски был связан с флотом, скажет, ну и что вообще, ну что вы там куром насмех-то? Был проект 685, который мог погружаться на 1000 метров вообще. Это была его рабочая глубина погружения, и вовсе не предельная. А еще был проект 661, который мог идти под водой со скоростью 44 узла. Но и это вот опять не это, не самое главное. Абсолютно все, вот нам вот, опять же, вот рассказывая про этот «Борей», нам про него говорят, что он какой-то очень бесшумный. Но не все наши подводные лодки, они ни одной шумной у нас никогда не было. То, что были дизельные варшавянки, ну это... И даже про нее люди говорят, что уж она не шибко, она там и мычала. Нормальная подводная лодка, вполне достойная. Выполняла вполне иногда очень даже и боевые задачи, которые «Бореям» пока еще и не снились, между прочим. Вот. И самое главное не это. Это не бесшумность, а это опять отсутствие современного гидроакустического оборудования. Основная проблема всех россиянских и советских подводных лодок. И что такое гидроакустическое оборудование? Это опять это простая вещь. Это морское средство разведки. И мы приходим в результате вот всего того, что вот мы вот про ВВС поговорили. Вот, основная проблема – отсутствие на этих самолетах современной электроники. Что такое современная электроника? Современная электроника – это современные радиолокационные станции. Что такое радиолокационная станция? Это средство технической разведки. Что такое гидроакустическая станция? Это современное морское средство разведки. Все. Мы пришли к одной простой вещи, которая опять вытекает из того, что нету современного производства элементной базы, которая не позволяет производить современное какое-либо, любое электронное оборудование. Все. Поэтому Борей будет прекраснейшая подводная лодка. Изумительнейшая просто. На глубине 480 метров, которая будет не знать ничего вообще, что творится вокруг нее. Кроме как на перископной глубине подняться и посмотреть, а где мы вообще есть-то? Вот. Дальше морское чудо-юдо под названием «Корвет стерегущий». Вот. Тоже очень современный корабль. Очень современный. Вот. Производился вот этот корабль. И был он современным и актуальным для начала 90-х годов прошлого века. Все вооружение этого корвета, все абсолютно, про которое нам сейчас рассказывают, вот нам вот и пытаются рассказать в том ролике, про который мы сейчас обсуждаем, это все вооружение начала 80-х годов прошлого века. Ничего на нем современного и россиянского нет, потому что ничего россияне своего не производят. Это все аналоги советского вооружения. Абсолютно. Все кортики, которые на нем стоят, все вертолеты, которые на него будут приземляться, все радиолокационные станции, которым он будет напичкан, и все, что будет на нем вообще стрелять, летать, все будет позднего советского производства вообще. И позднего советского образца. Ничего новейшего на нем не будет. И сравнивать этот корабль вообще не с чем, абсолютно не с чем. Любой желающий может сравнить вот те проекты, которые сейчас делают американцы, и которые уже у них испытаны артиллерийские системы для для морской артиллерии с дальностью стрельбы 180 километров. А это-то что это такое там оно стоит-то? Куда оно будет стрелять? С кем оно будет воевать? Про какое управляемое оружие, если на нем его нет вообще? Следующий ужасно, очень такой опасный такой вот, и чего там очень сильно боятся, комплекс. Это комплекс ПВО под названием С-400. Вот. Но все вот это вот, как бы вот этот вот, можно, в принципе, даже это все дело и не обсуждать по одной простой причине. Потому что самого производства НПО «Алмаз» уже нет вообще. Что там говорить, кого там кто будет производить, ну, для чего вот это делать? С-400, С-300. Тем более, ни разу их характеристики и хотели, но и не подтвердили нигде. Замечательный комплекс вообще, который пока еще ничего не сбил. Про то, что говорят о том, что он сбивает якобы боеголовки, вот. Никаких боеголовок ни С-300, ни С-400 никогда не сбивал. Это есть обыкновенное вранье вообще. Вранье по одной простой причине. Потому что ракеты межконтинентальные, тем более баллистические, летят с космическими скоростями. Вот когда С-300 с С-400 начнут летать с космическими скоростями, тогда они и начнут что-то сбивать. Вот когда они начнут летать, тогда мы и будем говорить о сбивании там чего-то где-то и как-то. Тут еще вот один такой маленькое отступление, мы вернемся к подводным лодкам проекта «Борей». Вот в этом фильме есть один очень маленький такой нюанс, он не один, этот нюанс. Я вот так немножечко просто вспомнил про этот нюанс при просмотре того волшебнейшего фильма. Показывая про характеристики подводной лодки проекта «Борей», нам рассказывают про ракетную систему «Булаву», которая будет вооружаться, это атомный подводный крейсер. Вот. И нам рассказывают, что вот, который проект, последняя, первая подводная лодка из серии «Борей», которая называется «Дмитрий Долгорукий», уже якобы она стоит на вооружении, и вот она вот производит пуск ракетами. Хотя любой абсолютно человек остановит стоп-кадр и совершенно спокойно увидит, что на На кадре изображена подводная лодка системы Антей вообще. И это подводная лодка класса Акула. И при чем здесь Борей-то вообще? При каком, ну, какое он имеет отношение? Это совершенно другая стратегическая подводная лодка, которая точно так же с конца Советского Союза производит запуски этих так называемых булав. И причем здесь Дмитрий Долгорукий, вот он совершенно непонятно вообще. Хотя они по внешнему виду совершенно разные вообще подводные лодки. Но если бы хотели показать пуск-то подводные из подводной лодки класса Борей, ну так и показывали бы. Зачем показывать другую подводную лодку и вот говорить про характеристики другой подводной лодки? Ну, глупость это, не более того. Если уж показывали, так показывали бы до конца. После вот этих всех вот непонятных вот СФ-400-х, 300-х, вот, нам рассказывают про ракетный так называемый комплекс «Искандер». Начнем вообще вот с самого того, там такую вообще страшилку нам рассказывают в этом фильме, что якобы вот этот вот «Искандер», располагаясь, значит, вот он в Калининграде, будет совершенно спокойно лететь до Варшавы. Вот. За 2.5 минуты ракета будет лететь со скоростью 2200 вот, километров в час. Значит, она долетит до Варшавы за 2.5 минуты. Морпех там НАТО не успеет за это время почистить зубы. И это вот очень все замечательно вообще. Очень замечательно просто. Ну просто вот мы начинаем бояться вообще вот этого «Искандера». К величайшему сожалению, ракет с дальностью пуска 500 километров у россияне нет вообще. Этих ракет. Их нету даже в смелых никаких прожектах вообще. И последняя ракета с дальностью пуска 500 километров была АК, которой тоже нет. Как и нет конструкторской документации, не то чтобы ее начать производить. И мало того, здесь мы еще откроем еще одну маленькую тайну, которая далеко не военная вообще совершенно. И 380 километров это тоже все фигня, то, что написано. Максимально то, что это может ракета лететь, чуть больше 200 километров, не более того вообще. Кого там, где, кого она собирается там попадать вообще? Кто ее будет туда наводить, эту ракету? С какими средствами разведки будет контролироваться попадание? Тоже не ясно. В Варшаве-то тем более. И это тоже опять не то. Ну, это как бы, ну, все то, но как бы не совсем главное. Идя вот по ролику по этому, про который мы обсуждаем, любой желающий может сделать стоп-кадр на моменте пуска, когда нам показывают производство пуска ракеты. И любой человек, который сделает стоп-кадр и обратит внимание, что на взлетающая ракета к «Искандеру» не имеет ни малейшего отношения. Для пуска в фильме используется оперативно-тактический комплекс «Точка». Если нам показывают пуск «Точки», то при чем здесь ракетный комплекс «Искандер» вообще? «Точка» — это ракета советского производства 1979 года. Она не устанавливается на ракетный комплекс «Искандер». Это две совершенно разные ракеты. Получается тогда, кто кого и чем пугает вообще? Кроме всего прочего, нам вот говорят в конце фильма, что в 2020 году будут сформированы некие 10 бригад вот этого волшебнейшего комплекса. Ну и что, что они будут сформированы? Они уже должны быть сформированы, эти 10 бригад были, в 2010 году. Они уже должны были быть сформированными. Потому что это говорили в 2007 году. После каких-то непонятных, опытных, волшебных испытаний «Искандера» в Капустином Яре, где сказали о том, что мы его срочно принимаем на вооружение. А потом в марте 2007 года пугали всю Европу этим «Искандером», если кто не помнит. Но мы это очень хорошо помним. Ну и что, к чему это все дело привело? Привело к тому, что к 2012 году ни одного бригады вообще нет этих «Искандеров», их и не будет вообще. Точно так же, как и в 2020 году их не будет. Потому что в 2020 году скажут, что они появятся в 2028 году. И так это будет продолжаться до бесконечности совершенно. Потому что не бывает такого, что если их сказали в 2007 сделают, то почему их в 2010 нет вообще? Следующий мега летающий, там такая вот страшилка по фильму идет, называется она «Стратегический бомбардировщик Ту-160». Вот. Самый дальний, самый куда-то летающий, вот. Самый такой успешный, самый тяжелый. Все, просто замечательный вообще самолет. Вообще мы его любим нежной солдатской любовью. Но на самом деле, вот этот вот, это очень удивительно может быть для кого-то, но стратегический бомбардировщик Ту-160 россиянским самолетом не является вообще. Россияне этот стратегический бомбардировщик Ту-160, к сожалению, к величайшему, достался в наследство от Советского Союза. В россияне Ту-160 вообще производить не могут. Не могут. Почему? Потому что не хотят и не на чем. Все. Вот это то, что касается мегалетающего Ту-160. Те, которые будут выработаны, ресурс, а ресурс самолетов, к сожалению, не вечный. Вот. После выработки ресурса от этих летающих ужасных Ту-160 ничего не останется. И кроме как в Монькино, мы их больше нигде не увидим. И вот здесь мы медленно, но верно подходим к очередному летающему танку. Вот. И гордости отечественного или военно-промышленного корпуса, комплекса, не то, или оборонно-промышленного комплекса, который называется Т-90. Ужасно вообще. Ужасный вообще такой еще один летающий танк. По сути, являющийся 15-й модификацией танка Т-72. Вот. И это, кстати, не наши слова. Вот. Это, к величайшему сожалению, говорили сами начальники героические. Вот. И по совместительству он является же и начальничком генерального штаба из всех когда-либо существовавших генеральных штабов на мир, град, земле вообще. Это генераль Макаров. Вот. Это его слова. О том, что это 15-я модификация. Это не мы придумали. А на самом деле, вот нам в ролике показывают даже не Т-90С, вот, нам показывают Т-90А танк. И нам их показывают два. Первый танк называется Т-80УД. Это такая россиянская модификация, на самом деле очень хорошего боевого танка под названием Т-80У, который был с газодинамическим двигателем. Вот. У которого мощность была 1250 лошадей. Вот. Это танк, который стоял на вооружении Советской Армии. Вот. Сделали из него дизельный вариант, у которого мощности заявляют постоянно про 800 лошадей, потом начали заявлять про 1000 лошадей на дизельном-то двигателе. Вот. Но мы в это дело не поверим, потому что там едва-едва 500 лошадей набирается. А скорее всего, все точно так же, как и с Т-34. Точно так же. 343 километра, а далее потом Auf Wiedersehen. И вот здесь, вот тут вот, мы вот медленно, но верно находимся на пороге вообще открытия самого настоящего. Почему? Потому что нас поставили перед фактом наличия двух вот летающих танков. И оба они развесистые. Первый вот развесистый из всех летающих является Ми-28М, который мы уже рассматривали. Почему он развесистый? Потому что нам не ясно, в результате чего он стал ночным вообще. Что у него там ночное? Просветленная оптика у него там какая-то есть. Или у него там стекла не затонированные, чтобы он ночью лучше видел. Что там у него ночное это стоит? Кроме пушки, которая на высоте 5 метров может пробивать 15-миллиметровой брони, из ролика нам ничего не ясно. Ну, это очень замечательные характеристики, но это, к сожалению, характеристики пушки, а не того, что называется Ми-28Н. Вот. И теперь такой же вот развесистый Т-90, который вот якобы вот в прыжке вот производит выстрел, вот дальше приземляется и мчит по полигону дальше. Это тоже все очень замечательно. Вот такой трюк может произвести вообще любой танк абсолютно. Совершенно любой. Кстати, Здесь вот мы вот разговариваем про танковые трюки. Любой желающий, совершенно любой желающий, после нашей передачи открывает YouTube, набирает фильм советский, довоенный фильм «Танкисты», и смотрит его. И смотрит его до того момента, пока танк БТ-5 не идет в разведку вообще. И спешит доложить начальству о том, что вот какое разведдонесение он получил от своего командира. И посмотреть на те трюки, которые выполняет танк БТ-5 вообще. И после этого сравнить, а сможет ли такие же трюки повторить Т-90. И очень даже удивиться. Очень даже удивиться. А Т-90 этого повторить не сможет, к величайшему сожалению. Летающий-то там. И дальше вот нам весь вот этот ряд заканчивается для нас показом некой совершенно удивительнейшей ракеты стратегического назначения под названием, которая называется ЯРС. Вот. Мы должны ужасно все испугаться и бояться, хотя совершенно ничем, абсолютно, кардинально, ничем ЯРС от Тополя-М не отличается вообще. И всего того, что связано с этим ЯРСом, мы еще и не знаем. Насколько он лучшим является, а является ли он лучшим вообще, вот. И так далее, и тому подобное. Поэтому какие-то вещи заявлять про вот этот ЯРС мы пока не будем. И не будем почему? Потому что просто-напросто в это не верим. Итого, из того, что вот мы вот сейчас вот рассмотрели первый вот этот вот волшебнейший, вот этот так называемый фильм про величайшие мега-учения человечества. Это не учения, а вот эти вот страхи, которые вот показывают для нас. Что мы увидели? Мы не увидели, собственно, вообще ничего. То есть, куда смотрели те люди под названием, которые нам хотели чем-то, нас хотели ужасно удивить, и ужасно кого-то хотели испугать. Самолетами, подводными лодками и ракетами. И летающими танками. Вот, собственно, и все. И вот теперь, вот уже будем мы смотреть вот на это все дело, потому что два события, они практически одномоментно произошли. Первое событие, это вот появление вот этого вот волшебнейшего фильма про совершенно ужасную боевую технику, которая будет за один вылет сбивать аж 12 самолетов. Вот. А за 12 вылетов будет 60 самолетов сбивать. И после этого вот мы будем смотреть на то, что так называемое учение, которое вот совсем недавно уже вот нам сказали, что они даже идут. Учение под... Да. А можно я как вступление к этой теме зачитаю выдержку с одного новостного сайта? Конечно, да. Учение, старт которым дал 17 сентября Верховный Главнокомандующий, продлятся 6 дней до 22 сентября включительно. На полигоне Раевский под Новороссийском развернулся командный штаб, оснащенный компьютерной техникой. Теперь нам не нужно ждать телеграмм. Все передвижения солдат и техники выводятся напрямую на электронные карты, констатируют военные. Да, вот, это вот... Да. Вот эта характеристика отношения к электронной начинке. Ну, электронная начинка там такая же вот она, как приблизительно на уровне ребенка, играющего на листке бумаги, на компьютере. Есть такая программа, называется Paint, по рисованию вообще чего. Угу. Вот и там вот приблизительно то же самое. Потому что для того, чтобы что-то отображать где-то в реальном масштабе времени, нужна какая-то навигационная система, которая должна работать. Можно очень долго нам рассказывать сказок Венского леса, но, к величайшему сожалению, даже в мегафильме, в котором реально так и называется, чем Россия испугала НАТО, то есть это таким, как бы называется, даже с претензией этот фильм, о том, что в НАТО испугались. То есть съемщики этого фильма, они реально, они думают о том, что действительно они испугали, там так все боятся, дрожат вообще от страха. Там даже две страны дрожащие нарисованы, США и Китай, вот, в мультивакционном таком варианте. Вот точно так же, вот, все ужасно дрожат и боятся, и даже в этом фильме нам не показали, а работает ГЛОНАСС вообще. То есть там даже про него слова нет. Вот. Поэтому кого там выводят, на каких экранах, вот, какие бойцы, какие штабы, вот. Все это очень замечательно все, на самом деле, просто сказочно. Но для того, чтобы все это дело в штабах еще что-то начало делаться, для этого нужна какая-нибудь навигационная система, которой, к величайшему сожалению, нет. Потом еще вот нам вот туда про эти учения рассказывают о том, что там какая-то некая автоматизированная система управления огнем там и войсками там она появилась. Мы знаем про эту единую систему тактического звена. Про нее у нас была отдельная передача, мы ее посвящали. Вот. Наши постоянные слушатели могут сказать, что один тактический знак, на нее наносится 25 секунд в этой системе. Для того, чтобы отработать рабочую карту командира полка этой карте или бригады вообще. Командира бригады, это мега-система будет несколько дней вообще это дело делать. Для того, чтобы это сделали два человека, это займет у двух человек 3 часа вообще. И зачем эта автоматизированная система там кому-то будет нужна вообще? Она закончит работу тогда, когда через несколько недель сами учения закончатся. Прекрасная система вообще, все электронное, все видят. Только толку никакого. Еще нам даже вот говорят про эти учения, что они ужасно стратегические. Вот, что в учениях на эти привлекаются не просто они оперативно-тактические, а именно стратегические. Вот. Что такое стратегические вообще учения? Стратегические учения очень многие люди старшего возраста, которым сейчас вот порядка 50 лет, 60 лет, кому-то 40 лет, чуть больше 40 лет. Эти люди помнят те стратегические учения и то, что творилось в СССР, когда начинались действительно какие-то учения. Во-первых, это на каждой станции огромное количество поездов стоит, которые переполнены просто были эшелонами военной техники, которые куда-то ехали. То есть эти эшелоны двигались, например, с востока на запад, с запада на восток. Вот. В воздухе постоянно что-то летало. Могло быть такое, что с аэродрома, например, человек, который находился, не мог улететь на гражданском самолете, потому что аэродром в это время задействовался под какие-то там какие-то непонятные цели. И при наличии ясной погоды людям говорили о том, что там где-то непогода и так далее и тому подобное. Вот это и было, и является стратегическим учением. То есть тогда, когда работает вся страна, и это становится ясно простому человеку о том, что действительно идут стратегические учения. Про стратегические учения нам уже один раз рассказывал даже начальник генеральнейшего. Из всех генеральных, когда-либо вообще существовавших на планете Земля штабов, это генераль Макар. Вот он нам рассказывал про то, как он будет перебрасывать одну бригаду, будет перебрасывать с запада на восток за 1 сутки. Вот. Мы так и не дождались. Так мы и не дождались вот этого ясного действа. Вот, не увидели вообще ни разу. Но заявленная характеристика была о том, что она перебросится полностью боеготовая в течение 1 суток куда угодно и сразу вступит в бой. Вот. Это вот стратег нам говорил, которого несколько высших военных образований, который наверняка доктор, если не профессор там каких-нибудь военных наук, вот, который еще, между прочим, по совместительству еще и герой россиянин. Поэтому эти учения, они могут вообще, этими людьми могут отзываться вообще как угодно. Но на самом деле, видя то, что уже нам показали, это можно назвать даже и не КШУ никакое. Это даже не КШУ, это классический балет вообще, которому есть древнейшее название, существующее еще со времен царя Гороха, у которых был у большевиков. Называется это все это дело под одним простым названием, называется «Море огня». Вот что такое учение под названием «Кавказ-2012». И кто там чему вообще учится? Вот если посмотреть те ролики, которые есть на Ютубе выложены, которые показывают про так называемые вот эти вот учения. На полигоне вот на этом Раевском ночью стреляют из своих пушек зенитно-ракетный комплекс «Тунгуска». У «Тунгуски», естественно, ночью работает радиолокационный прицел, и в качестве мишени это стандартная ситуация абсолютно для всех военных учений с показной стрельбой. Вот. Используется осветительный снаряд. Весь ролик в течение 3 минут идет, где эта бедная «Тунгуска» со своим радиолокационным прицелом, новейшим и лучшим в мире, не может в этот осветительный снаряд попасть. Ну и ну про что разговор-то вообще вести? Какие учения? Даже уже показуху сделать красиво не могут. И после этого выступает верховный главнокомандующий и заявляет совершенно спокойно: вы все обученные, вы все толковые, вы все грамотные. Конечно, все обученные, да. И все обученные стоят, втыкают и говорят: да, мы обученные все, мы все готовые. К чему? Неясно куда, непонятно. Но втыкают в это, самое главное. Ордена и медальки потом им нарядил. Ордена и медальки, конечно, да, он так там и сказал о том, что в продолжении вот этой вот всего вот этого парадерной медали, он так и сказал о том, что за выслугу лет, за вашу непонятно к чему, кому, чего служение. Служение кому? Вот он назвал слово служение. За то, что вы служите. Служит-то кому-то. Мы уже говорили уже неоднократно и будем это подчеркивать, что само слово по себе, служение, оно не бывает просто озвученным, просто так. В россиянии слово служение — это как издевательство. Служить кому вообще? Служить. Если, например, царская присяга, она могла, и царь мог сказать, и царские офицеры могли сказать о том, что про служение что-то. Почему? Потому что в присяге слово «служить», «служение» проходило 4 раза. То ни в большевистских присягах, ни в советских присягах, ни в присягах, которые были россиянские, слово «служение» нету вообще этого слова. Кому тогда? Они Путину, что ли, они служат? Который, в принципе, прослужить говорит. Ну, получается, что по-другому, что нет. И железячки получают именно от него. Потому что назвать их орденами и медалями тоже можно. Достаточно условно. Ордена и медали армия получает не на показных занятиях с боевой стрельбой, которые делаются для показухи и для моря огня. А получаются они только... И даже не за безупречную службу они не получаются. Потому что безупречная служба проверяется в бою, а не проверяется тем, что человек просидел 25 лет на каком-то месте и безупречно прикладывал руку к головному убору. Это не безупречная служба. Это есть жополистство конкретное. Как это называется в русском языке? Откровенно. Не более такого. Ну, это вот все, это то, что касается вот этой бестолковой армии. Я думаю, тут дальше мы не будем, наверное, задерживаться. На вот Сергей, а можно еще? Да. Написано: особая гордость командования новой рации, способной работать на разных частотах в течение 8 часов. Это вот вообще... Конечно, очень так вот, особая гордость, конечно, но можно действительно на разных частотах поговорить это. Но наконец-то, как говорится, тут вот можно сказать о том, что, ну, вот кто-то услышал их молитвы, наверное, можно так сказать, что они начали на нескольких частотах разговаривать. Это очень удивительно. Оказывается, в 2012 году существует несколько частот вообще, по которым можно говорить. Только толку-то от этого, о том, что они будут говорить на нескольких частотах вообще одновременно, наверное. Вот. Потому что есть ролик весьма интересный, который идет на Ютубе, он имеется, про учение «Кавказ-2012», где, собственно, смотреть нечего, а есть только одни, ну, то, что послушать. И если послушать эту болтовню, которую ведут эти ребята, а ведут они ее, ну, в показном, естественно, режиме, для того, чтобы это мог бы кто-то послушал, но весь все эти переговоры, они дублируются по средствам радиосвязи, то там у любого человека волосы дыбом станут, который служил даже в советской армии. А тех хотя бы чинов, которые они по открытым каналам связи там заряжают. И после всего этого кто-то там еще умудряется говорить о том, что это учение якобы как в 2008 году, в результате чего там потери не было. А кто сказал-то, что в 2008 году потерь не было? В 2008 году срочники, между прочим, гибли в немалом количестве. Это у грузин мало потерь было, а нифига не у советской армии, тире бы россиянской. Россиянская армия там понесла достаточно ощутимые потери. И задачу свою, кстати, она не выполнила. От того, что планировали и что получили, две совершенно разные разницы. Просто прикрылись некими подразделениями зверьковскими, которые потом прекратили свое существование. Ну а в среднем сказки Венского леса рассказывать, пускай они сами себе рассказывают. Итого, вот вся наша сегодняшняя передача. То есть с чего она, в принципе, у нас исходила и к чему мы в результате мы всей вот этой передачи мы пришли. Исходить можно из того, что как она была, вот эта вот поздняя россиянская, поздняя советская вот эта вот техника, которую сначала все 90-е ее не производили, тогда, когда она была нужна, эта техника. Теперь эта техника вдруг резко стала лучшей в мире. Именно лучшей в мире она стала, этой техникой. И вот после теперь вот эта вот лучшая в мире техника, она нам вот преподносится как, ну, непонятно что. Вот мы ее прорассказали. А что такое вот на самом деле это вот это вот лучшее это? Или так, как мы и обещали в конце передачи сказать про не лучшую, а именно про хорошую технику. Вот что такое хорошая техника? Вот очень многие люди тоже старого, вот люди в возрасте, которым сейчас за 60 лет, они могут вот вам поведать, что в колхозах до середины и до начала кое-где до середины, где-то до начала 80-х годов прошлого века использовалось оборудование, это сеялки и веялки, выпуска 1905, 11 и 13 годов. Вот. И когда у этих людей, которые использовали все это дело, спрашивали, зачем вы используете эту рухлядь? Ведь, а ее же ведь можно ведь поменять на современную. Вот. Очень многие люди, которые работали на земле, они отвечали, что а зачем мы ее будем менять? Зачем? Эта вот сеялка, она хорошая. Почему говорили, она хорошая? Ведь? Они говорили, потому что она качественная, и она делалась для того, чтобы вот крестьянин мог на ней работать. Это вот первый пример. Это вот то, что связано как раз, ну, может быть, для кого-то не совсем пример, как бы, ну, не совсем, конечно, вот тут, можно сказать, с военной точки зрения, хотя я не соглашусь, потому что от крестьянского труда в армии очень многое зависит. Если продукта не будет, то и воин воевать-то вряд ли сможет. Ну, а теперь военный пример про, точно так же про хорошесть. 1944 год. Полковник Покрышкин, командир истребительно-авиационного полка. На вооружение полка американские самолеты, поставляемые по ленд-лизу. Называется этот самолет П-39, авиакобра. Вот этот самолет, любой летчик вам расскажет, который имеет авиационное образование и учился в Советском Союзе. Любой летчик вам скажет, что самолет П-39 авиакобра не обладал никакими вообще лучшими характеристиками. Даже больше вам скажут, что это было вообще редкостное гайно. И будет совершенно прав. По одной простой причине. Потому что у П-39 авиабак располагался, топливный бак точнее, располагался сразу за кабиной пилота. И что представить в результате всего этого дела? Не нужно никакого высшего технического образования. К величайшему сожалению, бак это такая вещь, которая может быть порожней. То есть она расходуется. Вы представляете, что происходит с самолетом, у которого периодически, время от времени, начинает что-то там становиться больше, а что-то становиться меньше. Очень просто. Изменяется центр массы. В результате всего этого советские летчики первые установили самый явный недостаток самолета П-39. Называется это неуправляемый штопор, в который можно свалиться и из которого вывести самолет невозможно. И наши же летчики, они в результате всего этого, после того, как разобрались с этим главным недостатком этого самолета, они категорически отказались перевооружаться на самолет Ла-7. Между прочим, который обладал характеристиками намного лучше самолета П-39. И, между прочим, противником перевооружения своего полка был не кто-то, а именно полковник Покрышкин, который дошел до Сталина. И который при разговоре у него Сталин спрашивает, почему вы, товарищ Покрышкин, не хотите летать на лучшем Ла-7? На что Сталину, он поражается с ответа Покрышкина, потому что Аэрокобра хороший самолет. Он ему не рассказывает про какие-то мегапируэты, которые можно выписывать на этом самолете. Он ему не рассказывает, сколько одновременно он может на этом самолете увидеть в немецких самолетах и одновременно атаковать. Он просто рассказывает Сталину про то, что во время полета на этом самолете ничего не отваливается. Вот, во-первых. Во-вторых, у него стойкий шасси, постоянно исправный, когда надо выходит. То есть приземляется, и мало того, что он приземляется, такого эффекта капотирования, как было у большинства самолетов, а подготовка советских летчиков, она именно в годы Великой Отечественной войны, она не обладала какой-то там величайшей подготовкой. И капотирование для тех лет это было очень частое явление. То есть перевернуться на капот самолет мог очень быстро. Вот. А на этом самолете под названием П-39 это исключено. В принципе, причем исключалось невозможно произвести капотирование. Следующее. Средства связи исправные. То есть они качественно работают. То есть летчикам нравился самолет на самом деле. Кроме всего прочего, Покрышкин рассказывает, как из П-39 удобно выпрыгивать с парашютом в случае, когда тебя подбивают. Для этого не надо ничего делать. Никаких фонарей, там, ковыряться, что-то застежками. Просто дверь открывай и выпрыгивай. Все. Это как на машине, на легковой. Дверь открыл и все. Auf Wiedersehen. Точно так же и на П-39. Причем все захлопывалось, все захлопалось, все очень даже хорошо, прекрасно работало. И ни у кого никаких каких-то недостатков там не было. Кроме всего прочего, Покрышкин в той же воспоминаниях своих, он и Сталину рассказывает, как он сам лично с остальными летчиками модернизировал П-39, сведя все бортовое вооружение вообще в одну гашетку. Все. Которое раньше, оно было там куча этих гашеток. А теперь оно все в одну свелось. И вообще все замечательно. Вот. Мочим всех большим количеством патронов и не жужжим, как говорится. Все в результате Покрышкин до конца войны, а по кое-каким сведениям даже и после конца войны, летал на П-39 и не собирался даже перевооружаться на Ла-7. И когда у него все равно Сталин спросил, чем же вы так, вам лавочки не нравятся, это было убийственное доказательство, через которое уже не смогли перейти. Когда Покрышкин сказал, что он не хочет, чтобы его техники занимались отмыванием каждого самолета после приземления, от носа до хвоста от масла, которое выбрасывается через выхлопные трубы. Все. Вот что такое самолет П-39. Просто качественный самолет. Он не лучший. Совершенно не лучший. Абсолютно. По ряду характеристик намного хуже, чем был самолет, например, Лавочкина, который был прекрасный самолет. Изумительный. Но, к величайшему сожалению, лучший не значит хороший. Отсюда вот в результате вот этого всего дела и появилось так называемое, нам говорят, говорят, немецкое правило, что лучший враг хорошего. На самом деле это не немецкое правило, это было русское, это наше выражение, которое было до 1917 года. Почему оно сейчас не используется? Очень просто, потому что сейчас в России не русская власть, не русские люди правят, поэтому им и требуется лучшее. А лучшее это не всегда означает, что хорошее. Вот и вся наша сегодняшняя передача. Перейдем к вопросам тогда. Да. Первый вопрос от Константина. Перевооружение чего? Распил бабла и все. Веркомандики толком не модернизировали для иностранцев, а для себя и подавно. Ничего хорошего не перевооружат. Вопрос. Зачем обсуждать деяния этих клоунов? Как мы сможем повлиять на ситуацию? Здравствуйте, Константин, во-первых. Во-вторых, вы совершенно тут вот все правильно заметили. Ну как, для чего перевооружать бывшего адмирала Горшкова, который сейчас называется Веркомандитью? Очень просто. Для чего? Для того, чтобы то, что вы и сказали, сделать, произвести распил. К величайшему сожалению, все это дело не может. Почему? Не просто не толком не получается, А не может, почему? Потому что уже специалистов не осталось, потому что уже некому все это его дело делать. У нас сейчас огромное количество ночных клубов, и нет ни одного профессионально-технического училища, которое бы могло бы подготовить шабровщика, хотя бы второго разряда. Я уже молчу о такой специальности, как шабровщик шестого или седьмого разряда, или фрезеровщика. У нас таких сейчас специалистов нет, у нас есть специалисты по ночным клубам, у нас менчендайзеры есть, там еще кто-то. Так что особо-то не надо удивляться. Да мы, в принципе-то, Константин, давно уже не удивляемся про такие вещи. Вот. А зачем обсуждать их деятелей? Ну как это зачем, Константин? Вы вот, если так все хорошо понимаете, то вот с последним вопросом вы, оказывается, не совсем все понимаете. Если вы, Константин, не знаете, как повлиять на ситуацию, если вы не знаете, как это дело делается, так вы выйдете на связь с теми людьми, которые знают, что делать, которые вам скажут, как повлиять на ситуацию. А для этого, Константин, нужно не вопросы задавать, а для этого нужно связаться. Просто-напросто выйти на наш сайт, называется «Штурм новости». Там есть, вот, «Встать в строй», ссылка. Нажимаете на нее, заполняете форму, которая там есть, отправляете ее туда, куда она пройдет. И все. Не больше того, этим самым вы вышли на связь с людьми. Все, дальше с вами встретятся, и с вами вам расскажут, как мы сможем повлиять на ситуацию. И у вас будет полная, кристальнейшая ясность того, что нужно делать. Если вам будет мало разговоров, вам скажут, что почитать. Без вопросов прочтете, сделаете соответствующие выводы, и будете никогда больше не скажете, как мы сможем повлиять на эту ситуацию. Любой, Константин, человек может повлиять на ситуацию. Если бы человек не мог влиять на ситуацию, никогда бы ничего бы не менялось. Если бы в далеком 70-м году вот такие люди, например, как Пиночет, не знали, как повлиять на ситуацию, вот, и, соответственно, у этого человека не оказалось его людей, которые его поддерживают, а делал переворот в Чили-то не сам Пиночет, Константин. Разве сам Пиночет что-то творил? Он сам бегал с пистолетом, с автоматом. Нет? Очень удивительно. Оказывается, он с помощью людей делал. Не правда ли? Тоже очень удивительно. Так они, получается, как-то понимали, как они могут повлиять на ситуацию, чтобы вывести страну из того кризиса, в котором она оказалась. Большевистского, кстати, кризиса. И все, и очень совершенно спокойно она вышла из этого тупика. Вот как они повлияли на ситуацию, Константин. Если вы думаете, что вы как-то по-другому можете это делать, ну, можно думать. Но если вы даже не знаете, как это делать, Константин, еще раз я вам говорю. Просто-напросто. Берете, выходите на связь, связывайтесь, и вам будет все предельно ясно, что такое повлиять на ситуацию. Как бы вот так. Второй вопрос от Игоря. Здравствуйте, Сергей. Есть ли возможность посвятить передачу военным событиям на Кавказе времен Российской империи? Как настоящие русские поступали с этой мразью? И как нам предстоит, наверное, это повторить? Здравствуйте, Игорь. Посвящать для этого отдельную передачу, я думаю, не стоит. Хотя, может быть, мы это и сделаем. Хотя, я не знаю, вот всю эту передачу я могу вам ответить в вашем вопросе, который вы задали. Что такое Российская империя и война, в ее война на Кавказе? Вот вы спрашиваете, Игорь. Все очень просто. Есть такой в Северной Осетии, в республике Северной Осетии, есть такой город, называется Моздок, который, к величайшему сожалению, с осетинского языка, с любого, северного, южного, егорского, не переводится вообще никак. Вопрос. Что же такое Моздок? Из чего он переводится? Очень просто, Игорь. Город Моздок – это кабардинское слово «маздегу», которое в переводе означает «дремучий лес». Если вы приедете в город Моздок, то кроме дремучей степи вы ничего не увидите. Вопрос. Почему тогда вот так все это дело, вот как бы идет? Ответ. Потому что так воевала на Кавказе Российская империя. Когда-то очень давно, уже даже не помнит кто когда, там был дремучий лес. А когда нашла Кавказская война и приехал туда Ермолов, когда ему начали говорить, о том, что дремучий лес используется для нападений. Он приказал дремучий лес превратить в дремучую степь. На этом нападения закончились. Все. Вот приблизительно точно так же, вот с этой мразью и будем мы поступать почти так же. Если только нам, ну, если у нас здесь какая проблема, горы, да, ну что, значит, нам их придется сравнять, Игорь. И все, превратим горы в дремучую степь. Все, на этом все дело закончится. Вот приблизительно то, что мы будем делать, я думаю, передача посвящать для этого не совсем актуальна даже. Как бы вот так. Следующий вопрос от Дмитрия. Здравия, Сергей. Недавно у меня состоялся спор по поводу обвинения командира пилотажной группы «Стрижи» в получении взятки. Мой оппонент утверждал, что они гордость ВВС и защита России, что все это делается для развала группы. Правда, так и не смог назвать имена врагов, которые за этим стоят. А мы все просто обязаны срочно встать на их защиту. Мое же мнение заключается в том, что все эти летчики давно превратились в халуев приспособленцев и охотно играют для режима роль цирковой труппы для отвлечения внимания населения и нарядной ширмы, за которой от народа скрывается абсолютное небоеготовное состояние военной авиации, факт которого был убедительно продемонстрирован по итогам военной кампании 08.08.08. Считаю, что текущая деятельность этих авиационных шапито вообще никак не связана с укреплением обороноспособности страны, не имея таких задач, как совершенствование тактики ведения воздушного боя, изучение пределов боевых возможностей новых образцов техники и передача опыта молодому поколению пилотов для подготовки элиты ВВС, лучших летчиков-истребителей. Вообще, все это напомнило мне тему одной из последних ваших передач «Кто же спасет спецназ России?». Быть может, я ошибаюсь или смещаю краски. Рассудите нас, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Вы совершенно правы. Вас нам нечего добавить. Кого здесь нужно рассуждать? Вы абсолютно правы. Вы даже название дали этим организациям совершенно правильно. Все эти стрижи и витязи — это самое настоящее шапито. Не более того. Цирковые клоуны. И не просто цирковые клоуны, Дмитрий, а это самые настоящие. Вот есть вот у актеров такое вот... Вот это вот актерство, это на самом деле вот это вот лицедейство. Лицедейство, Дмитрий. Это на самом деле вообще, это очень такое не приветствуется никогда в настоящем православии. И актерство в том числе. Вот. И вообще это тяжкий грех. На самом деле, в старые добрые времена, до 1917 года, лицедеев на одном кладбище, на православном, с другими православными людьми не хоронили. И вот это то, что вы говорите по поводу вот этих так называемых полковников, которые представляют собой гордость ВВС, так называемую, и защиту россияне, совершенно правильно. Потому что защитой страны занимаются не кукловоды и не куклолеты, а занимаются, вот как вы и говорите, нормальные летчики, которые передают свой опыт, передачу опыта проводят молодому поколению, все правильно. И никак по-другому нормального летчика не подготовить. Никак, ни одна другая страна в мире нигде по-другому это подготовить не смогла. Лучшие летчики были подготовлены на основании опыта Первой мировой войны только лишь потому, что один единственный летчик это понял, как подготавливать это маршал Геринг в Германии, который начал учить летчиков по опыту Первой мировой войны, который сейчас все хулят. И опыт этот сводился к очень простым вещам, которые и сейчас совершенно не потерял актуальности. Это истребитель должен был биться не один на один с кем-то, как это сейчас делается, в киберучениях россиянских. А он должен был действовать один против двух, один против трех, один против четырех. Вот что такая была подготовка летчиков. И что здесь удивляться-то, когда потом такие все это дело получалось? А что такое стрижи? Стрижи — это то, что было в советской армии подготовлено. Боевой, групповой боевой порядок это. Не более того. Это вообще ни в одной армии в мире, ни в одном военно-воздушных силах это не представляет из себя какой-то вообще супер-мега подготовки. Любая английская, там еще какая-то группа, так называемая, эта группа, она непостоянного состава. Абсолютно непостоянного. Они меняются там постоянно. Пришел год, все, дальше пошли летать. Для чего существует этот групповой боевой порядок? Для очень простой вещи. Для того, чтобы радиолокационная станция просто-напросто затруднить ей определение количества летящих самолетов. Вот что такое групповой боевой порядок. А это там то, что нам показывают, как там это все это делают. Все правильно. Так что не переживайте, Дмитрий, вы правы. И не забывайте о том, что нужно быть на связи. Если вы тем более так хорошо все понимаете, ну, надо дальше двигаться, чтобы другие люди понимали, чтобы те люди, с которыми вы разговаривали, они не просто они понимали, с кем они разговаривают, а чтобы вы в следующий раз могли более достойно ответить. Вот все вот так вот, Дмитрий. Так что думаем, что вы в ближайшее время будете на связи. Вопрос от Василия. Здравствуйте, Сергей. Очень интересны ваши передачи и ваша подкованность в проблемах наших вооруженных сил. Скажите, создание ЧВК в нашем государстве какую могут принести пользу и кому, когда как наша экономика и государственная программа вооружения вытекала от Госплана? Спасибо. Здравствуйте, Василий. Ну, совершенно у вас такой ужасный, вот такой вот очень тяжелый вопрос. Вот, очень интересный. Ну, вы сами верите в создание ЧВК в России. Хотя я вообще могу вас разочаровать, Василий. ЧВК уже создано. И не одна. Первая ЧВК называется имени Ленмебельгорторга. Вот. Самая большая ЧВК в мире. Вот. Она так и называется. ЧВК, она же Министерство обороны имени заведующей секции номер 3 магазина Ленмебельгорторг. Это первое. Вторая называется полиция. Третья называется МЧС. Четвертая называется еще как-то там. И так далее и тому подобное. Это все частные военные компании. Если вы думаете, что они какие-то не частные, не военные и далеко не компании, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что ни одна себе уважающая страна в мире вот, просто так по непонятным причинам не начнет закупки какого-нибудь иностранного вооружения. Тем более обладая рядом вооружений, тем более обладая ресурсом, тем более обладая возможностью производить его гораздо лучше. Это могут делать только частные военные компании, которым тупо пофигу, что производит это государство. Это раз. В-третьих, кому это будет выгодно? Кому же это выгодно, Василий? Ну вы прям как малое дитё вообще. Но известно кому. Будет выполнено дяди Пу. Прежде всего. И больше вообще никому. Ну, еще, может быть, тут крошки со стола перебадут вот айфончику, который сейчас, к величайшему сожалению, стал нано-премьерчиком. Раньше он был нано-президентчик, теперь он нано-премьерчик. Все, вот, вот они вдвоем там будут все это дело тыркать маленькими такими двуручными пилками типа лобзиков. И вот они там все это дело так вот вытекут в Госплан. Вот, Василий, как бы вот так. И все про ЧВК, что... Вот именно этим вот этот весь интерес и закончится. И созданием то же самое. Так что вы не думайте, что ЧВК, оно там куда-то там, оно когда-то, чего-то где-то как-то будет создаваться. Оно уже создалось, успешно применяется, апробируется, никто ничего не делает и так далее и тому подобное. Только наше ЧВК, оно, как всегда... Вот, но не зря называют россияне уродиной слонов. Почему? Потому что если во всех остальных странах в мире ЧВК делают самые боеспособные, то задача россиянской ЧВК наоборот. Из нормальных людей сделать ненормально. Поэтому россиянские ЧВК не ездят, не стреляют, а только хороводы водят. Вот, все. Вот такое у нас ЧВК. ЧВКастые. К сожалению. И последний на сегодня вопрос от Владимира. Как вы относитесь к формированию территориальных сил самообороны и свободному приобретению и ношению гражданам России огнестрельного нарезного оружия? Как восстановить боеспособность ГРУ, в том числе спецназы ГРУ? Кто потенциальный противник России и русского народа? Здравствуйте, Владимир. Значит, вот здесь у вас вопрос разбит сразу на кучу вопросов. Он у вас разбит на три вопроса. Значит, Владимир, как я отношусь к формированию территориальных сил самообороны и свободному приобретению и ношению гражданами России огнестрельного нарезного оружия. Значит, вот в первом даже вопросе у вас уже два вопроса. Сначала давайте начнем с территориальных сил самообороны. Если они будут формироваться в тех, Владимир, в той России, в которой живем сейчас мы, которая называется россияне, то я к этому отношусь, ну, никак. Потому что я отношусь со смехом. Потому что это будут такие ТСС, которые совсем не ТСС-ами будут. Это будет приблизительно как ЧВК-2. Вот. Имени третьей секции Ленмебель World Organ 4. Как я отношусь к свободному приобретению и ношению гражданами России огнестрельного нарезного оружия? Просто сказочно отношусь. Владимир, не поверите. Почему я должен быть против него? Пусть граждане, действительно, те, кто считают себя гражданами, вот, тем более России. Они не россияне. Очень хорошо к этому отношусь. Почему к этому надо относиться плохо? Ничего плохого в этом нет. Порядка будет больше. По крайней мере, в армии, Владимир. Вы представляете, если у вас, вы будете служить в армии, вот сейчас, в россиянской армии, вот, вы имеете свободное ношение и приобретение огнестрельного оружия, как это было нарезного, тем более, как это было в царской армии. Вот все время очень сильно удивляются, почему в царской армии офицеры называли себя по имени, отчеству, почему вот там вот такое вот отношение, почему полковник, например, на прапорщика голос не повышал, почему все вот так вот оно как бы двигалось. Да очень просто, Владимир. Потому что у всех был на поясе револьвер, если что. Если не револьвер, то Браунинг был свой собственный покупной. С таким запасом патронов, вот, что ого-го у некоторых. Понимаете? И все прекрасно это знали, что если что-то там скажешь кривое слово против господина подпоручика, или поручика тем более, где-нибудь, то это, мягко говоря, может закончиться дуэлью. Вот. А братцы... секундаты, которые знают дуэльный кодекс, они могут сказать ничего подобного, господин полковник. Господин поручик оскорблен, имеет право первого выстрела. Все. И никуда не деться, Владимир. Потому что это законы чести. И полковник обязан их был соблюдать. Если он в этой ситуации говорил о том, что я старший по чину, и я там типа вот тут прав всегда, дуэль она не заканчивалась тем, что полковник потом мог даже и полковником не стать. Потому что вопросы чести, Владимир, превыше всего. Так что я за нарезное оружие, за и свободное ношение в том числе. Потому что иногда кое-где, кое-кому можно будет совершенно спокойно зарядить в лобешник. Понимаете? И меньше вообще проблем будет для всех. Включая правоохранительных органов, так называемых. Вот. Следующий вопрос, Владимир, он совершенно даже не интересный, потому что до него даже не совершенно не хочется отвечать. Как восстановить боеспособность ГРУИ, в том числе и его спецназа? Пусть об этом думает спецназ ГРУИ, и пусть они это делают там сами как-то решают, Владимир. И если мы еще об этом начнем думать, то я вам могу сказать, об этом должны думать беременные бабы и дети в детском саду. Вот кто будет восстанавливать боеспособность ГРУ. Вот вам ответ на это. Кто потенциальный противник России и русского народа? Это совершенно, Владимир, тоже такой нормальный и очень тяжелый вопрос. Вот. Для того, чтобы уяснить на него ответ, для этого достаточно взять книгу в интернете, проявить волю, вот, настойчивость. Называется эта книга «Главная спецоперация впереди» полковника Квачкова Владимира Васильевича. И ее прочесть. И вам будет предельная ясность и понимание, кто потенциальный противник России и русского народа. И у вас будет кристальная ясность и полное понимание. Проявите, Владимир, волю и настойчивость. И вы поймете. Вот так. Сергей, у меня сегодня вопросы кончились. Спасибо вам за передачу. Благодарю наших слушателей. Спасибо тем, кто нам помогает. Закончим нашу передачу. Да, до свидания. Честь имею, с Богом. До свидания, с Богом.